Глава 29. Мне нечего было ответить. Я молчала. Тогда в машине все как-то само собой произошло. Легко и естественно. Сейчас так не получалось. «Спасибо», — пробормотала я, — «что помог». «Я бы не дал тебя сожрать», — ответил Андрей. «Ты слишком вкусная, чтобы делиться». Мне не хватало какой-то мелочи. Толчка, последней капли, смелости для решающего шага. Как ни называй, а я покачивалась на столе и даже не понимала, чего хочу. А он меня не подталкивал. Андрей уткнулся в щеку, провел носом, словно по запаху искал уязвимое место. Целуя, он оставил кровавые отпечатки на веке, скуле, подбородке. Только не на губах. Я ведь называла это извращением. У поцелуя не должно быть вкуса крови. Это не по-человечески и ненормально. Но сейчас, когда он все смелее изучал мою шею, касаясь кожи за ухом и ниже, в этом ничего противного не было. Или оно перестало таким казаться. Я сидела, приникнув к нему, и ничего не делала. Даже рука на плече застыла неподвижно. Мне не хотелось прогонять приятные ощущения вкрадчиво-хищных и ласковых поцелуев. Почему-то казалось, что стоит пошевелиться, и он остановится. В теле появилась легкость. Это мышцы, привыкшие к стрессу, наконец-то расслабились. Из рук и плеч ушло напряжение. Я начала перебирать волосы у него на виске и попыталась заглянуть в глаза. Андрей резко поднял голову, почувствовав прикосновение. Губы опалило разгоряченное дыхание, словно я оторвала его от добычи. Он смотрел не в глаза, а на мой рот. «Ну же, давай!» Я не успела окончить мысль. Он впился в губы. И я подалась навстречу, открывая рот. Пальцы ожили, избавленные от странного паралича. Задвигались в такт нашим языкам. Комкали футболку на его спине, вжимаясь в кожу до красных пятен. Губы стали скользкими. По нижней части лица размазалась кровь. У него был странный вкус. Остро-горький и соленый. Руки Андрея гладили меня под майкой вдоль позвоночника. Он был прав. Сумасшедшее ощущение. Вряд ли я бы почувствовала нечто подобное, если бы не решилась. Я прервала поцелуй и снова уткнулась в плечо, пытаясь отдышаться. Передышку Андрей принял по-своему. Губы снова нашли запястье. Пальцы переместились на затылок, зарылись в волосы, крепко удерживая меня на месте. Зачем он это сделал, я поняла, когда Андрей вернулся к губам. Он так и будет пробовать то одно, то другое. Это было приятно, только нездорово. Но вроде бы я сама этого хотела. Сердце билось, словно меня поймали в ловушку. Я отвечала на поцелуи, и меня с головой накрыла горячая, болезненная нега. Обхватила его ногами, поджимая пальцы, с такой силой, что они онемели. Просто игра зашла слишком далеко. Вот и все. Андрей прервался, не возвращаясь ни к губам, ни к проколу. «Давай пойдем немного дальше», — предложил он. «Хорошо?» Я следила за его губами, ловя дыхание и каждое слово. Андрей взял со стола нож и внутри потянуло неприятным холодком. Он хотел расширить рану. Я даже была готова согласиться. Но он приложил нож острием к собственной шее сбоку и надавил, пока по коже не побежала быстрая струйка. Нож вернулся на стол с глухим стуком. «О многом не прошу», — с придыханием сказал он. «Просто поцелуй, ладно?» Я смотрела то на кровь, то в темные глаза. Боже, чего он хочет? Чтобы я целовала его кровь? Я уже пробовала его на вкус. Что это меняет? Гранатовые капли катились по шее и таяли в ткани футболки. «Мне будет приятно», — пояснил Андрей, спокойно наблюдая за мной. Под этим взглядом я наклонилась и на мгновение прижалась губами к порезу. Ничего нового. То же самое, что я чувствовала во время поцелуя. Словно проверяя себя на прочность, я пробовала кровь на язык. Солоно и горячо. «Смелее, любимая». Он надавил на затылок, открытым ртом прижимая меня к ране. Я впилась в него. Неумело, но страстно. Не знаю зачем. Он назвал меня любимой. Рот наполнился солоноватой металлической влагой. Андрей гладил затылок, не давая отстраниться. Я справилась с парой глотков и попыталась освободиться. Андрей отпустил. «Ну как?» — тихо спросил он. «Все нормально?» И продолжил с губ. Я отвечала на поцелуй, а в висках тяжело бился пульс. «Еще». Андрей ловко отвернулся и снова заставил прижаться ртом к ране. Я не глотала, просто прикоснулась губами и ощутила, как Андрей присосался к моему запястью. Ладонь твердо легла на затылок. «Сейчас мы будем пить друг из друга». Он понуждал меня не останавливаться, пока я не сделала через силу глоток. «Андрей». Он дал мне выпрямиться, пьяный от ощущений. «Что? Что мы делаем?» «Ничего». Я запрокинула голову, уставилась в потолок, ничего не видя перед собой. Словно вынырнула из толщи воды. Не могла надышаться вкусным летним воздухом. Наши губы снова встретились. Мой вкус на его языке смешался с его вкусом. Оказывается, мы оба психи. Но мы вдвоем. Никто не узнает о наших играх. Боже, сделай так, чтобы об этом не узнал Эмиль. И никто из моих знакомых. Андрей через голову стянул футболку. И я отклонилась назад, опираясь на руки. Поддалась порыву, прежде чем поняла, что вообще творю. Теплая ладонь между лопатками не дала лечь. «Пойдем, карман». Андрей поймал ногу под коленку и снял со своего бедра. «Нам пора». Он взвалил меня на руки. По пути в комнату я уставилась ему в грудь, страшась поднимать глаза. Он догадался. Все предельно ясно, когда женщина после поцелуя пытается лечь на спину. Не знаю, что меня так смутило. Я отвыкла проявлять желание. Перед глазами оказался довольно побелевший шрам. Я смотрела на него, пока он не скрылся в полумраке. В комнате было темно. Сначала я хотела попросить включить свет, хотя какая разница. Я все равно знаю, что это он. Темнота казалась густой после контраста с кухней. Но хватало лунного света, окна не завешены. С зыбкими пятнами он ложился на подоконник, пол и постель. На кровать Андрей вполз на коленях. Положил меня между подушками и не дал опомниться. Через голову стянул с меня майку. Пальцы крепко сжались на предплечье. Андрей приложил запястье к губам. Действовал уверенно. «Вампир может прикусить». Он прижал кровящую руку к животу и провел доверху. «Не бойся, это инстинкт. Я не причиню вреда». Кровь изморала тело. Я рассматривала этот жуткий боди-арт. Андрей испачкал мою ладонь и пальцами, как кистью, размазал кровь себе по груди, до самого низа. Остановился только над поясом джинсов. «Всерьез не укушу. Прихвачу, но даже не поцарапаю». Как не вовремя он напомнил об Эмиле. Он же поэтому объясняет. Видел следы зубов. Андрей не знает, испугалась я или мне было не до того. «Кармен, расслабься. Все будет хорошо». А я и не боялась. Эмиль раскрепостил меня. Весь в кривых красных линиях, словно расцарапанный, он наклонился ко мне, расстегивая верхнюю пуговицу. Андрей слегка щерился. От нас обоих пахло кровью. А может, это возбуждение? У меня не было вампиров, кроме мужа. Я не знаю, что для них нормально. Эмиль признавался, что любит, когда с него слизывают кровь. Только меня не просил. Я и представить не могла, что сама когда-нибудь сделаю это. И не с ним, с Андреем. Жадный рот уткнулся в шею, отвлекая от мыслей. Такой горячий и полный голода, в прямом и переносном смысле, что я вздрогнула. Но уже поняла, не стоит бояться вампира во время прелюдии. Их интересует за раз что-то одно — еда или любовь. Язык больше размазывал кровавые мазки по моей коже, чем слизывал дочисто. Ладонью Андрей накрыл правую грудь. Это было совсем иначе, чем с другими. Распутно и дико. И я не видела смысла это скрывать. Когда Андрей встал на колени, я припала ртом к его телу, повторяя то, что он делал со мной. Мы сменяли друг друга, целовались, наслаждаясь вкусом. Я дала снять последнее, что на мне осталось. И, теряя связь с реальностью, повисла на нем, целуя окровавленный рот, пока Андрей возился с презервативом. В теле появилась приятная ломота, словно мне хотелось танцевать. Он повалил меня на кровать. Я чувствовала, как левую коленку подхватили на сгиб локтя. Потом выдохнула и впилась в рот Андрея таким страстным и глубоким поцелуем, словно он был мне вместо воздуха. «Еще немного, и я буду счастлива с тобой. Еще чуть-чуть, и пожалею, что ты ждал так долго. Мне даже кажется, что я смогу танцевать снова. Руку я забросила за голову. Он мог дотянуться до запястья, а затем до моих губ. Ненадолго, потому что надолго нас не хватило. Как Андрей предупреждал, в последний момент я почувствовала клыки на шее. Верхние и нижние. Сомкнутые с двух сторон. И выгнулась, позволив взять крепче. Он широко распахнул рот. Дыхание стало судорожным. Словно Андрей задыхался. Держал зубами, но не ранил. И мне было хорошо, несмотря на сомкнутые на горле челюсти хищника. Спокойно, потому что знала, я в безопасности. Я обняла его, прижимая сильнее. Дружба мужчины и женщины нередко заканчивается романом. Иногда мучительно сладким и кровавым, как у нас.